Ладно, это все, конечно, хорошо, но я сюда пришел не для того. Выкинув из головы ненужные мысли, Айдин призвал к себе Гуцинь. Его руки легли на струны инструмента, а сам он, закрыв глаза, погрузился в свой внутренний мир. Понятное дело, что во время горячки боя такое провернуть было чаще всего нельзя. Но сейчас он хотел просто проверить новые возможности техники мелодии ледяного мира, а также лишний раз попрактиковаться в ней. Поэтому спешить никуда не собирался. Духовная энергия заколыхалась вокруг него, приводимая в движение лишь только его волей. Айдин аккуратно провел рукой по струнам и заиграл. Мир вокруг дрогнул и стремительно изменился. Ледяной ветер завыл в вышине. Повсюду, куда ни кинь взгляд, появилась снежная пустыня с острыми ледяными глыбами, поднимающимися под углом. При этом вокруг самого Айдина появились множество белых, снежных завихрений, похожих на быстро закручивающиеся сферы. От них в разные стороны расходились волны энергии, в которой отчетливо ощущалась концепция льда. Одного взгляда хватило, чтобы понять, если хоть одно из этих завихрений каким-то образом ударит практика уровня Айдина или даже чуть сильнее, бедолаге придется очень плохо. А для мастеров уровня повыше придется постараться, чтобы уменьшить урон от воздействия законов льда. Мысленным усилием он попытался управлять этими белыми сферами, и у него практически мгновенно это получилось. Они с готовностью перемещались с высокой скоростью в указанные мысленным усилием места, и это делало их крайне опасным оружием и защитой даже против скоростных мастеров боевых искусств. Особенно когда выяснилось, что откликались они на мысленные приказы практически мгновенно. Тем временем мелодия с каждой секундой продолжала набирать свою силу. Айдин, не жалея, вливал в нее духовную энергию, раскручивая снежные вихри в ледяной пустыне все сильнее, а вместе с этим изменялся и мир вокруг. В паре шагов от него вдруг выросла фигура белого волка, чей размер был куда больше тех духовных зверей, которых он привык видеть. При этом сам волк словно бы состоял из тех же ледяных завихрений, его фигура постоянно искажалась в этих вихрях, то распадаясь, то появляясь. Этот зверь имел даже что-то вроде пусть и ограниченного, но разума. И он понимал Айдина и его приказы. Стоило ему только отдать команду на охрану, как волк тут же отозвался пониманием, показывая, что принял приказ, становясь по правую руку от хозяина. Сам же Айдин при этом впервые смог отпустить мелодию, перестав ее наигрывать на Гуцине, и полностью переключиться на другие навыки. Если раньше ему, так или иначе, приходилось отвлекаться для поддержания техники, теперь после ее запуска она работала сама по себе и лишь настойчиво тянула из него энергию. Мир вокруг Айдина был полностью под властью его силы. Ледяные шипы готовы были сорваться, протыкая любого недруга, появившегося рядом, а снежные завихрения из концепции льда и ледяной волк, появившийся рядом, обеспечивали лучшую и эффективную защиту. Айдин хорошо чувствовал, что запущенная в полную силу техника не щадила ничего из того, что оказалось внутри нее. Используемая в ней концепция льда наносила пускай и небольшой, но постоянный урон всякому живому существу, что оказалось внутри нее. И, что самое удивительное, в будущем, с развитием этой техники, она начнет атаковать все сильнее и больнее каждого, находящегося в ней. Иными словами, мелодия ледяного мира станет идеальной ловушкой, где каждая секунда проведенного в ней времени будет стоить врагу очень дорого. И это при том, что понимание Айдина сейчас лишь приближалось к среднему уровню. А что будет на высшем уровне понимания техники, Айдин даже предположить не мог, не говоря уж о вписывании ее в оставшуюся грань кристалла. Возможно, эта техника станет намного сильнее, чем даже домены законов мастеров черного ранга, о которых ходили чуть ли не легенды среди всех практиков боевых искусств. Выдохнув и почувствовав сильное утомление, Айдин мысленным усилием остановил технику, развеивая ее, и практически тут же с удивлением понял, что за те пару минут, пока была активна способность, он практически полностью исчерпал себя. И вот это было крайне неприятным сюрпризом. Он-то думал, что с развитием понимания мелодии затраты в энергии у способности уменьшатся, что было логично, но никак не наоборот. Теперь он мог держать активной эту технику около 2-3 минут, без учета использования других способностей. А ведь в последнем и было главное усиление. Это огорчало. И это означало, что ему теперь придется как-то менять свой рисунок боя, подстраиваясь под это, либо же использовать постоянно пилюли восстановления, полученные им из запасников осколков в долине, а их было, мягко говоря, не так уж и много. Впрочем, был еще вариант, это увеличить объем своей духовной энергии с помощью специальной практики, вот только это требует усилий чуть ли не в 10 раз больше, чем тренировка в понимании навыков. Именно поэтому развитием собственного источника, а также укреплением кристалла, что и давало эффект увеличения объема используемой духовной энергии, мастера занимались куда реже, чем практикой способностей или тренировкой боевого стиля. Как говорили наставники в храме дракона, все должно развиваться гармонично, без перекосов в ту или иную сторону, чтобы практик боевых искусств не выглядел во время боя односторонне заточенным клинком. Вот только, чтобы действительно значимо увеличить запас своей духовной энергии, Айдин должен был посвятить только одной лишь этой тренировке все свое свободное время на полгода минимум. Как ни крути, но этого он себе позволить никак не мог. Пока, по крайней мере, дилемма, которую в любом случае нужно будет решать. Рядом появился страж, выдавая набор эмоций из восторга и ободрения. Он тут же добавил, что скорость развития наследника сильно его радует и иногда даже сопоставима с учениками храма дракона внешнего двора, что, если честно, несколько даже покоробило Айдина, так как он искренне считал себя хотя бы примерно равным тем же внешним ученикам храма, а, как выяснилось, дотягивал до них лишь временами. Получается, что ему еще есть куда расти. Еще ему это напомнило, что стоит наведаться к камню с запечатленной техникой мелодии ледяного мира. Он, конечно, понял ее достаточно хорошо и осознал на глубоком уровне, но там еще оставалось много нужного, закрытого под печатями малого понимания техники, которые сейчас уже должны были хотя бы частично, но разрушиться. Сейчас, когда он практически полностью исчерпал себя, это было лучшим решением. Либо медитация возле камня познания, либо отдых и восстановление, так что Айдин, естественно, выбрал первое. Добраться до памятного зала, где проходил экзамен на вступление в секту, у него получилось быстро, благо тот находился не так уж и далеко от тренировочной площадки. По пути Айдин даже заглянул к центральным пагодам и оценил количество практиков рядом с лучшими массивами секты. Ужасно чесались руки заглянуть к проклятому тингу и проверить на практике силу мелодии ледяного мира. Но парень хорошо понимал, что не с нынешним уровнем силы это делать, успеется. А вот количество людей рядом с тренировочными массивами, расположенными на центральной площади, его неприятно удивило. Похоже, часть учеников, в том числе и внутренних, вернулись и теперь рядом со стелами начали появляться такие привычные и обычные очереди. Вот же, неприятно, но придется всегда держать в голове, что быстро попасть на тренировку у него не получится. Весь остаток дня он провел рядом с камнем навыка. Айдин оказался прав, что с ростом его понимания там появилось много чего нового и интересного, но вот сильно недооценил количество этого нового. Похоже, он нашел себе еще одно занятие на эти дни, до того, как начнется свадебный турнир, на который его записал лидер. Ну а когда Айдин вернулся к себе в комнату, его ждал небольшой сюрприз, послание от лидера с уведомлением о том, что завтра днем его и Элару он ждет у пагоды обучения. Девушку наконец-то выпустили целители, разрешив практику. И естественно, так как Айдин и Элара все еще оставались новичками, они должны были проходить и дальше свои тренировки формации под руководством лидера. И хотя последний был серьезно ранен и потерял много сил, руководство секты это мало интересовало. Полученные травмы учить ему нисколько не мешали. Хорошо хоть не додумались отправить их в долину падающих звезд. Там сейчас все несколько поутихло, особенно после того, как все упавшие осколки нашли и распределили между собой сильнейшие фракции города оплота. А появление культистов стало настолько редким явлением, что практически не появлялось в поле зрения фракций. Похоже, собрав все сливки с тех упавших больших осколков, которые были найдены культистами в первые дни после звездопада, они решили вновь уйти в тень, особенно когда рядом с новыми упавшими осколками начали появляться постоянные отряды сильнейших мастеров из великих фракций. И без того теми нападениями они смогли задержать малые и великие фракции почти на месяц, настоящая пощечина для многих сильнейших сообществ. Префект был в ярости и начал задавать много неприятных вопросов многим фракциям, в том числе и гильдии искателей. Нагло, дерзко и эффективно. Иногда Айдин думал, что за всем этим пафосом у ортодоксальных сект, школ и храмов нет ничего, ни силы, ни уважения, ни благородства. Все отличие между культами и ортодоксами в том, что первые себя никак не ограничивают, считая это неправильным. В остальном разницы, такое ощущение, и не было. Что же до встречи с остатками группы, что-то подсказывало Айдену, что лидер не будет учить их формациям. В конце концов, кто в здравом уме будет учить всего двух воинов техники, в которой должно участвовать пятеро? Глава 7. Что ж, утро не принесло никаких открытий. Предположения Айдена оказались полностью верными. Лидер даже и не думал заниматься с ними тренировкой формации. Возможно, вы уже слышали, что вчера глава отделения обязал всех учеников внутреннего двора без ранения и специализации участвовать в предстоящем свадебном турнире. Вместо приветствия спросил их командир, когда Айден с Эларой подошли к нему, ожидающему их на одной из тренировочных площадках рядом с пагодой обучения. Новость, которая буквально взорвала весь внутренний двор еще вчера вечером. Страж примчался к Айдену почти перед самым закатом, рассказав про приказ главы. Обычно во всех официальных турнирах ученики и мастера секты участвовали исключительно по желанию, но тут секта решила пойти против своей обычной практики. И, как понял Айден, причиной тому стало повышение статуса турнира, прибытие крайне высоких гостей из внутренних земель, еще и связанных с самим императором, мгновенно преобразило предстоящий турнир. Победить на нем, ну или хотя бы занять призовые места, стало вопросом престижа. Причем не только для практика, но и для всей фракции. Упускать такой шанс явно никто не собирался. Немного неприятно. Айден как раз подумывал снять свою кандидатуру с участия. Теперь у него было достаточно золота с продажи алхимических ингредиентов и полученного из кольца Ладана, чтобы расплатиться с попрошайками за их работу и остаться еще с приличной суммой на руках. Теперь же и выбора особого не было. Впрочем, лишними деньги все равно никогда не будут, с учетом того, как они быстро у Айдена уходят. Так что не так уж все и плохо. Последнее время многие вещи начинают решаться за меня и вместо меня. Не самые хорошие веяния, с небольшим раздражением для себя отметил он. Понятное дело, что ученики, и особенно новички, люди в сектах часто не самые свободные, даже по сравнению с теми же слугами, но хвост как же это раздражает и заставляет задуматься о необходимости оставаться в секте, после того, как закончу с поиском сведения о стае и мастере зотики. Слышали, между тем ответила Элара за себя и за задумавшегося Айдена, и префект мог бы дать возможность участвовать там в том числе и девушкам. Это свадебный турнир, строго ответил ей лидер, традиции прежде всего. Если есть желание, можешь написать письмо префекту, только перед этим не забудь поставить в известность руководство секты. Нет уж, спасибо, хмыкнула та. Да и какая тебе разница, ты же все равно не сможешь участвовать из-за ранений, или мне напомнить, что сказали целители, не надо напоминать. Все, мастер, я вас поняла, не спорю. Иногда занудство лидера могло поспорить даже с некоторыми стариками-наставниками. То-то же, займемся же мы тем, что поможем Айдену подготовиться к турниру. Парень, я надеюсь на тебя. Займи любое из призовых мест, и я стану твоим должником. Если сможешь достать мне пилюлю жизни, в накладе не останешься, уж поверь, мне есть чем отплатить тебе. За долгую жизнь в секте у меня скопилось достаточно техник и реагентов. Не понимаю, мастер, Айден решил все-таки уточнить то, что его давно интересовало, но как-то задать вопрос напрямую не представлялся случай. Почему бы вам не купить эту пилюлю жизни напрямую в секте гербологии? Вы же сами говорите, что у вас хватает накопленных богатств. Не по карману, хмуро ответил ему лидер. В том числе и для меня. Их скупают богатые фракции очень, прямо очень небольшими партиями, а основное направление, куда уходят пилюли, в клан императора и всем приближенным к нему фракциям. Не понимаю, каким чудом такое редкое сокровище оказалось в призах к такому турниру. Наверняка, префект из своих запасов достал, не иначе. Но это мой шанс вернуть руку и хотя бы часть развития. Так что я прошу тебя помочь мне, Айден. За ценой не постою. Ну, тут парень его хорошо понимал. И в такой ситуации поступил бы так же, используя каждую возможность, чтобы вернуть хотя бы часть собственных сил. Тем более, что действовал он открыто, напрямую говоря, для чего ему нужна победа Айдена. Если бы лидер мог участвовать в грядущем турнире сам, он бы это сделал. А так выходило, что сейчас он был вынужден полагаться исключительно на своего ученика. Впрочем, помощь своему наставнику, который уже несколько раз рисковал собой, пытаясь спасти подопечных, Айден действительно хотел. Карма, в которую парень верил и которую совершенно точно не стоило игнорировать, говорила, что долги следовало отдавать. Договорились, мастер, усмехнулся он. Только с вас хорошая выпивка и нормальная еда после. Будь спокоен, парень, я умею быть благодарным, расхохотался в ответ на это лидер, у которого явно поднялось настроение от слов своего подопечного. А теперь пора заниматься. Эйлора, тебе это тоже будет полезно, особенно в твоем состоянии. Бурчание девушки на тему бессовестных мастеров, использующих своих раненых подопечных в своих мутных делах, естественно, было им проигнорировано. С этого момента Эйлора стала его постоянным спарринг-партнером. Понятное дело, без использования сильных техник, которые у Айдена и без того были на приличном уровне. Вместо этого они полностью сосредоточились на отработке базовых способностей и движений, с каждым днем при этом повышая планку и приглашая к тренировкам отдельных мастеров и учеников, чтобы те работали в связке с Эйлорой, нападая одновременно на Айдена. Иногда тому приходилось противостоять одновременно трем сильным практикам, и без использования техник отбиться от таких нападений оказалось ни разу не просто. Сами практики, что работали против Айдена в паре или тройке с Эйлорой, были из простых, не входящих в местную элиту внутренних учеников, крепкие середняки, но отлично знающие свое дело и прекрасно разбирающиеся в том, как нужно работать в команде. И оттого, противостоять им было особенно тяжело и проблемно, даже с учетом хорошей основы и несомненного таланта к мечам Айдена. В эти дни ему пришлось вспомнить буквально все, чему он научился во время своего обучения в храме дракона, и даже больше того. Отдельно продолжал тренировать и познавать мелодию ледяного мира, начав ее постепенное воплощение в третью грань кристалла. Дело понемногу продвигалось, пусть и очень небыстро. Бои, тренировки, практика и медитации. Для Айдена все слилось в одну сплошную линию из бесконечных тренировок и практик. В это время его редкие встречи с другими внутренними учениками воспринимались как фон, хотя парень, конечно, чувствовал необычные эмоции, доносившиеся от них, раздражение, презрение, а кое-где и откровенное опасение. Причем последнее несколько удивляло. Впрочем, пока Айден не стал задумываться на этот счет, не до того. В такие дни, приползая буквально на руках в комнату, чтобы устало рухнуть на кровать, ему словно бы сами по себе приходили в голову разные идиотские мысли, что для него боевые искусства. Почему, хвост его задери, он так зациклился на поиске своей стаи? К удивлению Айдена, недавно он понял, что начал забывать даже их лица. Так почему он так цепляется за них, это больше походило на цель, к которой он двигался уже без той страсти и желания. По инерции, потому что человек без цели, пуст. Ну и чувство долга, которое всю жизнь культивировал в нем отец. А что у него есть помимо желания найти стаю? Чего он хочет еще? Пришлось напрячься, чтобы, немного покопавшись в себе, прийти к выводу, такой целью для него стали сами боевые искусства. Они были способом не только найти своих пропавших друзей, но и стать сильнее, чтобы изменять мир вокруг себя. Именно так говорила хранительница осколка. Стать сильным настолько, чтобы сделать мир вокруг хотя бы чуточку лучше. Да, Айден вполне осознавал, что это чистейшей воды наивный идеализм. Но если уж о чем-то и мечтать или стремиться, почему бы и не к такому недостижимому и идеальному, чем не еще одна цель в его жизни? Как минимум, попробовать уменьшить количество сирот и брошенных детей он должен был, потому что не хотел другим такой судьбы, какую узнал когда-то сам. Ажиотаж предстоящего турнира становился все выше с каждым днем, особенно когда было объявлено, что часть наград будет предоставлена прибывшими в оплот представителями императора, и это породило настоящую бурю среди всех практиков во внешних землях. Сильнейшая фракция мира не могла предложить что-то плохое в качестве награды в традиционном свадебном турнире, и даже полное отсутствие сведения о призах лишь подогревало ажиотаж и ожидания. Да чего уж там говорить, даже Айден заинтересовался тем, что может предложить в качестве призов имперский клан. Потенциально, там могло быть что-то на уровне серьезных артефактов. Ему бы пригодился, например, второй меч, чтобы не светить снежным облаком лишний раз. Нынешний метеоритный клинок, можно сказать, был слишком прост для Айдена. Впрочем, он бы и от хорошей алхимии не отказался, или защитной экипировки, под замену его наручем или наплечнику. Так или иначе, но резко возросшее количество участников турнира, которое продолжало расти, смешало все расклады организаторам. На соревнования начали записываться буквально все. Лидер ворчал, смотря на то количество практиков, которое продолжало увеличиваться в списках, подавших заявки. Но, понятное дело, только этим и мог ограничиться. В один из дней он все-таки не выдержал и откровенно выругался, помянув все известные ругательства, и добавил уже для стоящих рядом удивленных Айдена и Эйлоры. Похоже, первым туром станет испытание. Слишком уж много претендентов. В три дня никак не уложится. Свадебный турнир планировалось провести за три дня. Ровно столько же, сколько будут идти празднества по поводу самой свадьбы. Так что организаторы были зажаты в жесткие рамки. А единственным способом уложиться в них, как сказал только что лидер, было полноценное испытание практиков, чтобы одним махом отсеять слабаков и провести соревнования исключительно среди сильнейших. Сейчас они как раз находились на одной из главных тренировочных площадок возле пагоды обучения, отдыхая после очередного затяжного поединка. Ну, точнее, отдыхали Айден с Эйлорой. А лидер же, внешне выглядевший все еще крайне изможденным и бледным, занимался тем, что изучал небольшой камень со списком поданных заявок на турнир. Он как раз сейчас, погрузив восприятие в артефакт, вчитывался в списки и последние новости оплота. До турнира осталось меньше недели, так что лучше с сегодняшнего дня уже перейти на тренировки основания и медитации, задумчиво добавил он, оторвавшись от изучения камня. А я пока постараюсь узнать хотя бы примерно, что там будет за испытание. Конкретного ничего мне не скажут, это точно. Но хотя бы попытаюсь выяснить, на что можно обратить внимание и сосредоточиться. Айден, тренировки прежде всего касаются именно тебя. Эйлора у нас на подхвате. Девушка поджала губы, но возражать или возмущаться не стала. Если бы проблема была только в том, что на турнир принимались только юноши и молодые мужчины, так еще и проблемы со здоровьем. Айден точно знал, что она пыталась тренироваться в полную силу, пока никто не видел, и чуть не вернулась в пагоду целителей, получив сильнейший откат духовной энергии по внутреннему миру. И это мгновенно отрезвило девушку, заставив Атеда следовать рекомендациям лекарей. Между тем лидер вернулся к рассказу, взглянув со всей серьезностью прямо в глаза Айдена. Теперь что касается самого турнира и проблем на нем. Как уже сказал, пускай сам свадебный турнир при моей жизни никогда не проводился, но по своей сути он мало чем отличается от обычных соревнований, проходящих ежегодно в оплоте. После того, как зайдешь на главную арену города, за ее пределы тебя уже не выпустят. Так что нужно будет заранее запастись всеми важными предметами, в том числе и провиантом. Никто вас там кормить не будет. Традиционно организаторы воспринимают все, что происходит внутри арены, как часть испытания. Сразу говорю, что между боями тебе стоит быть всегда настороже. Подставы и каверзы – особая часть любого турнира, и свадебный не будет исключением. Могут напасть во сне, ударить ножом в спину. Айден нахмурился, что-то ему все это резко перестало нравиться. А, удивленно посмотрел на него мастер, после чего, когда до него дошла суть вопроса, не удержавшись, усмехнулся. Нет, с этим строго. Стражи и слуги будут смотреть за вами и не позволят произойти чему-то опасному для участников турнира. Это же репутация префекта, ни много ни мало. Но вот подставить тебя там могут. Например, подсыпав какую-нибудь не очень опасную дрянь в еду или попытаются использовать технику контроля, чтобы ты проспал начало своего боя или испытания. На самом деле вариантов вывести из игры огромное множество, а местные отлично научились их использовать, чтобы увеличить свои шансы на выход в призовые места. И что организаторы? Разве это нормально, что слабый практик побеждает сильного не умениями, а уловками и трюками? Организаторам плевать на это, как и плевать им на все попытки скооперироваться или, наоборот, вывести из игры конкурентов вне официальных сражений. И нужно уже запомнить, что хитрость и ум – это тоже сила. Если не умеешь пользоваться мозгами, то тут уже исключительно твои проблемы. Лучше получить болезненный урок о правде жизни в таком вот турнире, чем помереть от обычной ловушки культистов, рассчитанной на простака и дурака. Лидер пожал плечами, явно не видя никакой проблемы. Впрочем, его слова не были лишены логики, особенно если вспомнить рассказы некоторых наставников с пагоды обучения о том, как могли вести войну те же культы. Особенно культ Темной реки, большие любители ударов в спину и разных подлых уловок. В любом случае, помни, не доверяй там никому. И особенно это касается других членов секты Луны и Солнца. Большинство из них хорошо понимают, что ты один из претендентов, если не на первые места, то на выход в финал точно, а еще их не лучшие отношения к тебе в общем, не поворачивайся спиной к другим внутренним ученикам, мой тебе совет. Кроме слуг и специальных стражей внутри арены не будет никого. Гости к вам допускаться также не будут. Так что никаких новостей или чего-то подобного вы услышать не сможете. Понял, мастер. Кивнул Айдин на эту небольшую лекцию, которую ему выдал мастер. Буду осторожен. Я практически уверен, что среди практиков, участвующих в турнире, будут крайне опасные воины. Те же представители гильдии убийц или пробравшиеся тараканы из культистов. Поэтому на арене всегда считай, что твой противник – гений. Айдин не удержался и хмыкнул. Уж это-то ему можно было и не говорить. Сказанное заставляло задуматься о многом. И изначальное его отношение к свадебному турниру как к чему-то несерьезному, где молодое поколение будет демонстрировать свои навыки и возможности, спуская и неплохими, но обычными призовыми, чуть изменилось. Теперь все выглядело несколько по-другому и совсем не так радужно. Свободное от тренировок время парень предпочитал проводить за пределами территории секты, либо же в архиве, когда тот был открыт. Он продолжал общаться с Талией, иногда вылавливая Акали, которую с трудом можно было найти из-за постоянных перемещений ее стаи. К слову, происходящий ажиотаж вокруг приближающейся свадьбы шел городу только на пользу. Город начал получать огромные деньги за торговлю и налоги с приходящих людей. Префект действовал максимально эффективно для своего города, стремясь всеми силами развития усилить его, заодно серьезно пополнив городскую казну. А еще Талия в одном из разговоров упомянула, что гильдия правосудия официально попросила помощи у других отделений префектур. Не справлялись они уже с таким количеством людей, что заполнили улицы оплота. Еще и внезапно зашевелившийся лагерь культистов, который именно сейчас окончательно перестал прятаться. И, судя по слухам, которые пересказал лидер, все шло к тому, что скоро должен был начаться штурм и осада культа крови. Префект настаивал на этом, чтобы обезопасить город во время предстоящих празднеств. И если называть вещи своими именами, сделать это было не так-то просто. Множество высших массивов сокрытия и каскадные барьерные печати не позволяли решить вопрос одним ударом. Еще и непроверенные сведения, что в лагерь прибыл сам небесный демон, предводитель культа крови. А это без малого пиковый черный ранг, находящийся очень близко к золотому, и он по праву считался чуть ли не одним из сильнейших практиков внешних земель. Если информация о его появлении правда, то штурм лагеря даже с усилением в виде духовных кораблей великих фракций, которые уже находились в распоряжении главы экспедиции, сильно усложнялся. Небесный демон никогда не путешествовал один, его обязательно сопровождали сразу три главы павильонов культа, каждый из которых являлся выдающимся воином. Тучи сгущались и, можно сказать, это чувствовали практически все практики всех фракций. И как бы Айдину не оказаться в эпицентре огромной бури, которая прямо сейчас нависла над оплотом. За день до начала турнира Айдин отправился пополнить свои запасы. Свежие продукты, немного сменной одежды, всего по мелочи, ну и немного развеяться, конечно. Потому что лидер под самый конец уже начал понемногу сходить с ума и донимал Айдина тучей мелких и не очень советов. И только искреннее его желание помочь останавливал парня от грубости. Районы, прилегающие к правительственному кварталу и территориям фракций, были не так запружены народом, потому Айдин не стремился уходить далеко. Посетив несколько бакалейных лавок и пополнив свои запасы, он, подумав немного, направился к так называемым прудам оплота. Живописное место, вплотную прилегающее к правительственному кварталу. Он сам никогда там не был, но слышал, что там есть замечательные места для медитации. Из-за того, что сразу три осколка в том памятном звездопаде упали именно на территории прудов, парк долгое время не открывали, восстанавливая. Еще и умудрились вписать в окружающий пейзаж сами упавшие осколки. В отличие от тех, что упали на сам город, их было решено никуда не вывозить. Теперь они стали чем-то вроде еще одной достопримечательности города, и Айдину было любопытно взглянуть на них. Кто знает, вдруг там он найдет еще один символ дракона. Но это очень сомнительно, их посещали тысячи практиков за эти месяцы, сомнительно, что что-то ускользнуло от их внимания. Но почему бы и нет? О, молодой мастер, это же вы, смутно знакомый голос, раздавшийся за спиной Айдина, когда он вошел на территорию парка, вывел его из задумчивости. Повернув голову, он с удивлением разглядел двух красивых девушек в богатых одеждах, что находились в паре метров от него, явно прогуливаясь по каменной парковой дорожке. При этом одна из этих девушек была ему смутно знакома, и лишь небольшие знаки различия павильона «Гора», что висели на рукаве ее платья, позволили вспомнить, где Айден ее видел. Это же та особа, кого сопровождал красный ранг, решивший отыграться на Айдене, когда он возвращался с территории нищих. Как там его звали? Кажется, Филат. Девушка тогда заткнула его парой фраз, что уже говорила, насколько она непроста. Что же до ее спутницы, то она была Айдену незнакома. Красивая, действительно очень красивая особа, в серебристом ципао, на котором были изображены лотосы. Но больше всего привлекали внимание ее волосы цвета пшеницы. Крайне необычный цвет для внешних земель. Странная встреча, не выглядящая случайностью. Уж в них Айден последнее время практически перестал верить. Глава 8. Великий магистр поправил полы своего одеяния движением руки, ожидая со своими людьми перед небольшой пещерой, где уединилась на несколько дней женщина-мастер. Не будь она таким сильным практиком, магистр рисковал сильно опустить свою репутацию таким поведением, но не в этой ситуации. Фактически, полноценный золотой ранг, полумифический для внешних земель, это огромная сила. Даже во внутренних землях и на территориях клана императора эти невероятные мастера были огромной редкостью. Фактически им обладал лишь сам император, а также несколько его советников и глав крупнейших фракций. А тут у него в союзниках эксперт такого уровня, не зазорно и подождать немного. Наконец, впереди, в проходе, показалась изящная девичья фигура. Обычно тихая и молчаливая девушка лишь взглянула на гостей, вопросительно выгнув бровь. «Время пришло, уважаемая», — пояснил великий магистр. «Фигуры на своих местах, нам пора выдвигаться». «Хорошо», — она кивнула, а ее глаза сверкнули такой силой, что каждый из сопровождающих магистра практиков внутренне содрогнулся, пытаясь удержать себя в руках от обрушившегося на их разум ужаса. Прогулки по городу, которые так хотела принцесса, начали происходить регулярно. При этом каждый раз Лина сопровождала ее, и не сказать, что девушку это как-то тяготило. Мало того, что она таким образом смогла сблизиться с принцессой, так еще и в будущем благодаря этой дружбе можно было рассчитывать на хотя бы некоторую лояльность со стороны префекта. Ведь все прекрасно понимали, что супруга могла и часто влияла на поступки своего мужа. А то, что в будущем сын займет должность своего отца, никто не сомневался, если не случится чего-то непредвиденного, конечно. Сегодня они в очередной раз выбрались в город, и на этот раз принцесса решила посетить местные парки. Лина была даже рада, что принцесса на этот раз согласилась на ее предложение посетить один конкретный парк, что располагался рядом, спокойное и относительно непопулярное место. В прошлый раз прогулки по одному из местных базаров, который располагался в не самом близком районе, практически рядом со стеной, оказались слишком уж тяжелыми и для самой Лины, и для мастеров, которые невидимыми тенями сопровождали их. К девушкам пытались подойти для знакомства больше дюжины раз, и в паре случаев это были крайне непростые практики, вплоть до пикового красного ранга. Останавливать и мягко отваживать таких было той еще проблемой, но мастера сопровождения отлично справились. Сейчас же, ничего такого не предполагалось. По крайней мере, Лина искренне на это надеялась. Лишний раз, конечно, продемонстрировать принцессе силу и уверенность мастеров павильона гор было бы неплохо, но хотелось бы обойтись без лишней нервотрепки. Особенно в таком невероятно красивом месте. Тут были красивые, высокие деревья с густыми кронами, что накрывали парк и прятали его в своей тени, а множество ручейков, тихо шумящих рядом с дорожками, впадали в один большой пруд, рядом с которым было установлено множество чайных беседок и мест для медитаций. Пожалуй, это было одно из самых красивых мест, что посещала Лина. В этом парк мог поспорить только с территорией главного отделения павильона гор, где подобная же красота соседствовала с невероятно густой природной энергией, позволяющей быстро и легко заниматься возвышением. К тому же, сегодня она получила одно из своих прозрений, которые в редких случаях посещали ее. Появилось четкое понимание, что здесь ей сегодня следует быть, и такие проявления духовной силы она привыкла не игнорировать. И именно поэтому постаралась осторожно убедить принцессу посетить это место. От мыслей Лины отвлекла странно знакомая фигура молодого человека, что шел впереди. Где-то она его точно видела, но вот где, девушка вспомнить пока никак не могла. «А», — тихо с удивлением сказала она, наконец, узнав его. Тот парень, с которым сцепился Филат во вратах, когда они скрытно прибыли в оплот. Сильнейшему красному рангу настолько опостылило скрываться, что как только они переоделись в официальные одеяния фракции, он сорвался. Тогда Лина хорошо рассмотрела молодого практика своими глазами и ощутила его невероятно глубокое и сильное основание. Одно только это говорило, что он не так прост, но сейчас она хорошо помнила, что в прошлый раз парень ощущался, как пускай и сильный, но зеленый ранг. Теперь же от одного взгляда на него девушка ощущала легкий страх и четкое чувство опасности, как если бы она смотрела на одного из мастеров убийц секты. Те ощущались примерно так же, при относительно слабом развитии, просто чудовищная сила. Этот парень был очень непрост, ее глаза никогда не лгали, и, такое ощущение, он сильно вырос в силе с последней их встречи. Ей нужно время, чтобы изучить его больше. «Принцесса, а давайте я вас кое с кем познакомлю», вдруг удивившись сама себе, обратилась она к идущей рядом девушке. Принцесса была полноценным черным рангом, а рядом находились сильнейшие мастера павильона гор, так что опасность, если и была, то минимальна. Особенно, когда Лина рассмотрела форму великой фракции, в которую был одет парень, и это окончательно подтвердило ее решение пообщаться с молодым человеком. Уж очень интересный он был загадкой, Алина просто обожала загадки, которые никогда не были чем-то особенным для ее фантастических глаз, позволяющих видеть очень многое, жаль только далеко не все. Айден с любопытством смотрел на приближение двух красивых девушек. Обе были мастерами боевых искусств, вот только если уже знакомая ему практик павильона гор была всего лишь белого ранга, это он хорошо ощущал. А вот с ее спутницей все было не так однозначно. Вроде бы крепкий красный ранг, но при этом все его чувства говорили, что перед ним крайне серьезный противник, который способен легко противостоять даже средним черным рангам. И вот это говорило о многом. Как минимум о том, что ее умения на куда более высоком уровне, чем способности среднестатистического мастера боевых искусств красного ранга внешних земель. Иначе говоря, судя по всему, перед ним был настоящий гений боевых искусств. Правда, лишь по предположениям, Айден вполне допускал, что мог ошибаться, но мысленно решил относиться к этой девушке максимально осторожно, как к опасному и влиятельному практику. «Добрый день, уважаемые!» – традиционно поклонился он, добавляя от себя небольшую улыбку. «Здравствуйте, мастер! А я ведь знала, что вы не простой практик!» – вернула ему улыбку девушка из павильона гор. «Меня зовут Лина, я наследница павильона гор, а это...» – она перевела взгляд на свою спутницу, начав ее представлять, но была прервана. «Просто Фэлл», — пояснила она, сверкнув взглядом и добавила, «сейчас я не принадлежу никакой из фракций, но скоро войду в семью мужа». «А, понятно», — кивнул Айден. «Госпожа Фэлл, госпожа Лина, приятно с вами познакомиться. Меня зовут Айден, и я являюсь внутренним учеником секты Луны и Солнца. А ведь я знала, что ты не так прост», — правильно сказала упертому Филоту, чтобы он не вздумал распускать руки и затевать драку, сказала Лина, улыбнувшись. Впрочем, так не стоило делать и с любым другим практиком, в том числе и со свободными мастерами. Мой телохранитель немного забылся из-за долгого похода, и я еще раз приношу свои извинения за тот инцидент. «Ничего страшного, я уже о нем забыл», сказал чистую правду Айден, и тут же заработал от девушки хмурый взгляд. Он не совсем понимал, чем заслужил такое недовольство, но взгляд девушки тут же разгладился, и на ее лице вновь вернулась улыбка. «Мы с подругой как раз прогуливаемся здесь. Не хотел бы ты составить нам компанию, всего на пару минут?» – спросила она. «Хочу поговорить, ну и принести нормальные извинения, конечно. Насчет извинений не стоит, как уже сказал, произошедшие давно в прошлом. А вот от прогулки я не откажусь», Айден не нашел причин для отказа, поэтому согласился. Оскорблять двух девушек непоследнего происхождения было бы совершенной глупостью. Только не будет ли это неправильно понято? «Две красивые девушки, и тут я, сопровождаю вас. Все ли будет нормально, с учетом того, что вам скоро возвращаться в имение мужа?» Обращался он сейчас прежде всего к Фэлу, будущего мужа, поправила она его. «А что до того, как это будет восприниматься, то не беспокойтесь. Нас сопровождают как минимум десяток очень сильных практиков, которые прекрасно слышат каждое наше слово. И то, что именно молодая наследница павильона Горна просилась к вам в спутники, они знают. Впрочем, не скажу, что мне также не интересно поговорить со столь сильным мастером». Айден быстро осмотрелся своим восприятием, пытаясь понять, о каких мастерах говорит девушка, но ничего не почувствовал, что говорила либо о том, что она лжет, либо о том, что следили за ними действительно очень сильные мастера, способные укрыться даже от восприятия Айдена. И именно последнее было вероятнее всего. Конечно, парень мог сложить 2 и 2, особенно после упоминания про будущего мужа. Да и с простой девушкой наследница павильона гор гулять бы точно не стала. Так что предположения о личности этой загадочной Фэллы у него, конечно же, были. Сам же разговор выдался довольно занятным. Идущая рядом наследница во время прогулки донимала Айдена разными, порой совершенно глупыми или несущественными вопросами по типу, как ему жилось в детстве, что он любит есть, какие сладости предпочитает, что любит делать в свободное время и тому подобное. И у Айдена четко сложилось ощущение, что сами вопросы были неважны, как и его ответы. Наследница смотрела на него своим странным, опасным взглядом и что-то про себя решала, высчитывала, обдумывала. Впрочем, нельзя сказать, что изучали только его. Айден и сам занимался тем, что подробно проверял спутниц. Пока его донимали странными вопросами, он отслеживал реакции не только наследницы, но и госпожи Фэллу. Последняя общалась мало, но практически всегда, если уже начинала что-то говорить, то это было что-то важное, интересное или даже нужное. Так, например, услышав от Айдена, что он будет участвовать в предстоящем турнире, она не только пожелала ему удачи, но и добавила уже от себя, что на этих соревнованиях будут участвовать сразу несколько молодых мастеров из внутренних земель. В том числе туда должны приехать и представители императорского клана, естественно, особо не афишируя свой статус. Впрочем, тут нужно понимать, что все, кто должен был знать об их принадлежности, об этом уже прекрасно были осведомлены, в том числе и большинство фракций. А ведь это интересно, мысленно хмыкнул Айден. Было бы неплохо сразиться с этими мастерами и посмотреть на их силы и возможности прямо во время сражения. Наверняка там есть что показать и на что посмотреть. Они втроем ходили по мощеным дорожкам парка неспешно и никуда не торопясь. На их пути в редких случаях попадались одинокие практики либо идущие парочки влюбленных. На площадках и беседках для медитации, которые они проходили мимо, практически никого не было, как и на свободных тренировочных площадках, предназначенных для активной практики. Оно и понятно, большинство мастеров боевых искусств предпочитали заниматься на территории своих фракций, либо под защитой скрывающих массивов в частных тренировочных площадках. Впрочем, это не значило, что никто не пользовался такими местами. Молодые воины и мастера боевых искусств, только-только начавшие свое восхождение, часто устраивали здесь свои тренировки. Лезть к начинающим было, мягко говоря, не принято. Особенно здесь, и рядом с центральными районами города, где хватало стражи. Наконец, любопытство наследницы павильона гор было удовлетворено, и она быстро свернула беседу. Однако при этом не забыла пригласить Айдена в свою фракцию, прозрачно намекнув на то, что секта Луны и Солнца может не до конца понимать его возможности и потенциал. И уже совершенно не факт, что сумеет раскрыть их. Помните, мастер Айден, вы всегда желанный гость в нашем павильоне. Вот, возьмите этот знак, можете показать на воротах нашей территории, и тогда вас пропустят без каких-либо проблем. Стража обязательно позовет кого-то из мастеров павильона либо меня лично, и еще раз простите за то недопонимание с моим телохранителем, такого больше не повторится. Девушка передала Айдену небольшую печать, которую он, конечно, взял, чтобы лишний раз не оскорблять наследницу. Хотя мысленно он уже собирался ее куда-нибудь пристроить, например, оставить у себя в комнате. Таскать с собой непроверенный артефакт, пускай оформленный в форме пропуска, он точно не собирался. Как и менять сейчас принадлежность к фракции. В сущности, это был довольно распространенный процесс перетягивания внутренних учеников из одной фракции в другую. Другое дело, что это, мягко говоря, не поощрялось. И обычно передавать подобные предложения было принято уже после окончания первоначального контракта, потому как оплата неустойки за разрыв контракта до срока его окончания в этом случае ложилась не столько на ученика, сколько на фракцию, которая переманивала его. Тут же наследница нисколько не постеснялась передать ему печать, наплевав на все. «Приятно было побеседовать с вами, мастер Айден», между тем добавила уже от себя госпожа Фэллу. «Буду искренне болеть за вас во время свадебного турнира. Удачи еще раз». «Спасибо, госпожа Фэллу, госпожа Лина», поблагодарил их Айден, слегка склонив голову и вложив руку в ладонь. «Мне также было приятно поговорить с вами, тем более что с собеседниками у меня последнее время не очень хорошо». И уже уйдя подальше, принялся обдумывать, что же это все значило. Прежде всего его насторожил взгляд наследницы, которая все это время изучала Айдена буквально вдоль и поперек, и было четкое ощущение, что она видела его буквально насквозь, что откровенно раздражало и вызывало вопросы. Похоже, именно после этого изучения девушка решила предложить Айдену вступить в ее фракцию. Что она там увидела такого в нем, непонятно. Что же до личности госпожи Фэлу? Айден был практически уверен, что перед ним появилась та самая невеста наследника префекта, решившая, видимо, прогуляться рядом с территорией правительственного района. Понятное дело, что он не мог не оценить ее красоту, которая затмевала практически все, что он видел в своей жизни. Разве что мастер павильона звука, обучающая его, могла бы поспорить с госпожой Фэлу в красоте, и даже выиграть это сравнение при определенных условиях. Очень странная встреча, мысленно покачал головой, не веря в ее случайность. Возможно, наследница павильона Горцели направленно искала его. Впрочем, и не такое в жизни может быть. И Айден вполне допускал, что мог ошибаться, и сегодняшняя встреча чистая случайность. Вот только верилось с трудом. Выкинув на время из головы вопросы, связанные со встречей с девушками, он отправился по намеченному маршруту к упавшим звездам, которые так и остались стоять посреди парка, превратившись в часть его красивого ландшафта. Впрочем, тут его ждало разочарование. Изучив все осколки, что еще тут были, он пришел к выводу, что они были в буквальном смысле вычищены от всего лишнего. Даже на той же свалке от осколков оставалось больше. Лучшие следопыты-искатели буквально выскоблили все упавшие звезды до основания. Теперь это были просто пустые остовы разрушенных духовных кораблей. К какой конкретно ветви храма дракона или к союзникам относились осколки, узнать уже было невозможно. Жаль, конечно. Айден рассчитывал на то, что получит хоть немного ответов. По факту же увидел только жалкие остатки звезд. Хотя чего он еще ожидал, рядом появился страж, который на время разговора с девушками предпочел улететь подальше, и передал, что этих двух сопровождал настоящий отряд из мастеров скрытности. По крайней мере, даже дракончику удалось их обнаружить далеко не сразу, и это несмотря на то, что они были не так уж и сильны, но их возможности в маскировке своей силой и энергии вызывали уважение. Было бы неплохо и самому научиться такому. Таким образом, больше ничего интересного не обнаружив, Айден направился домой. Пора было продолжить практику, пусть и без активных тренировок. А уже на следующий день, наконец, начался долгожданный свадебный турнир. Сам первый день выдался суетным. Еще засветло всех учеников и мастеров, которые должны были участвовать в предстоящем соревновании, собрали на одной из тренировочных площадок секты. Получается, если взглянуть на всех собравшихся больше полусотни человек, лишь только от одной секты Луны и Солнца собрались посетить турнир. Что уж говорить про другие фракции и свободных мастеров. Прав был лидер. Количество претендентов и участников било все мыслимые рекорды турниров. И ничего удивительного, что организаторы решили первый день посвятить масштабному испытанию, чтобы хоть как-то уменьшить количество участников до вменяемых цифр, уместившись в 3 дня, согласно духу церемонии. Айден стоял среди скопления практиков, наблюдая за царящим вокруг оживлением. Многие внутренние ученики собрались в небольшие группы, обсуждая предстоящий турнир и строя догадки о том, что их ждет. Время от времени до него доносились обрывки разговоров. «Не думаю, что будет легко, всех этих слабаков еще надо повыкидывать». Говорят, испытание продлится весь день. Интересно, сколько из нас останется к концу? Парень поправил за спиной футляр с гуцинем и проверил крепление ножен меча. Все необходимое он подготовил, как и запасы. Но всегда оставалось ощущение, что он что-то забыл. Так было каждый раз, когда он был вынужден участвовать в каких-то сборах и ничего не мог с собой поделать. Один из неизвестных старейшин секты вышел вперед, привлекая к себе всеобщее внимание видом и полыхнувшим от него давлением энергии очень сильного практика. «Внимание всем ученикам и действующим мастерам секты!» – громко объявил он, усиливая свой голос специальной техникой. «Несмотря на то, что до арены, где будет проходить турнир, совсем близко, мы обязаны сопроводить вас туда. Поэтому прошу всех за мной и моими помощниками. Строй по 3, не шуметь, не галдеть, не использовать техники. Город еще спит, а стражи центрального района не потерпят нарушений, так что соблюдайте тишину. Я не хочу потом выслушивать нотации главы отделения. Это понятно? Непонятливых, понятное дело, не было. Поэтому сильнейшие ученики секты дисциплинированно проследовали за старейшиной, отправившись к выходу с территории отделения. В предрассветных сумерках улицы города, на которые они вышли, сильно преобразились. Они и до этого были украшены разными флагами и знаменами империи, но сейчас такое ощущение, что их попытались нарядить, используя десятки разных способов. От красивых духовных печатей, которые запускали, стоило только к ним подойти, каскады красочных иллюзий, и до банальных бумажных фонариков, что поддерживались духовным пламенем в нескольких метрах над землей, создавая ощущение праздника. «Впечатляет», — негромко заметил кто-то из идущих рядом учеников. «Префект не пожалел средств на свадьбу своего сына. Еще бы», — отозвался другой голос. «С такими гостями экономить глупо». Айдин молча наблюдал за происходящим, отмечая количество стражников на улицах, их стало заметно больше, и выглядели они крайне нервно, внимательно следя за проходящими мимо внутренними учениками. Место проведения турнира находилось всего в паре километров от северной части отделения. Можно сказать, оно вплотную примыкало к ней, и выглядело это как огромная арена, высотой почти в 3 или даже 4 этажа. Внутри нее могло легко расположиться несколько десятков тысяч зрителей. Как-то так вышло, что Айдин еще ни разу не был рядом с ней и толком не изучал. Но строение, надо сказать, действительно впечатляло. Выглядело монументально. Внутри арены находилось множество помещений для групп, комнаты для размещения претендентов и участников, полноценные площадки для тренировок, места медитации и много чего еще, что могло пригодиться во время начала и прохождения турнира. Но самым главным и удивительным была именно сама арена, центральная ее часть, где должны были проходить бои и испытания. Мало того, что она была крайне большая, так еще и печати, которые в ней использовались, можно было назвать гениальными, если не больше. Защитный купол, построенный вокруг, мог легко сдерживать силу даже практиков черного ранга, а специальные массивы карманного пространства внутри увеличивали территорию арены, если того требовал формат проведения соревнований, на несколько квадратных километров или даже больше. Как слышал Айдин от лидера, эту арену построили много лет назад, когда еще во внешних землях жили сильнейшие, выдающиеся мастера печати. Именно они были создателями той же стены, окружающей долину падающих звезд, а также защитного барьера над оплотом. Ни до, ни после во внешних землях не появлялось таких сильных экспертов печати. По некоторым обмолвкам Айдин понял, что эти мастера ушли куда-то в центральную часть империи, где и затерялись. Возможно, там они также прославились, но об этом местным уже ничего не было известно. Да они особо и не искали эту информацию. К моменту, когда внутренние ученики, возглавляемые старейшиной, подошли ко входу арены, там уже собралось приличное количество народа, в том числе и другие практики из других фракций и свободные мастера. Слуги и стража, расположенные возле входа, постепенно впускали участников соревнования внутрь, перед этим проверяя их по своим спискам, а также дополнительно проверяя возраст через специальный массив, установленный прямо во вратах. И, как понял Айдин, уже в первые минуты количество хитрецов, решивших попытаться нарушить закон и пройти на арену, будучи неподходящими по возрасту, только росло. Он и сам был свидетелем того, как одного из таких умников отловили стражи в момент пересечения порога врат. Перед нарушителями просто появлялся барьер, не пропуская дальше. Вопли о том, что это какая-то ошибка и он не виновен, слышались еще несколько минут, пока провинившегося бедолагу силой уволакивали прочь от арены. На что у него был расчет, Айдин не знал. С его точки зрения, крайне наивно и глупо думать, что никто не попытается проверить еще раз возраст практика перед тем, как запускать его на арену. «Дурак», — тихо пробормотал один из стоящих рядом внутренних учеников, наблюдая, как этого неудачника уводят стражники. Неужели думал, что массив можно обмануть? Отчаяние заставляет людей делать глупости, философски заметил другой. Наверняка именно этот действительно верил, что сможет пройти незамеченным. Призы тут очень уж хороши, чтобы не попробовать рискнуть. Наконец, очередь дошла и до Айдина. Его проверил по списку один из слуг, заглядывая с помощью восприятия в небольшой черный свиток. «Айдин, внутренний ученик секты Луны и Солнца», — четко произнес слуга, делая пометку в своем списке. «Проходите». «Благодарю», — вежливо ответил Айден, переступая порог арены. Массив сканирования прошелся по его телу легкой волной, не вызвав никакого дискомфорта. Парень почувствовал, как артефакт определил его истинный возраст и тут же отключился. Стража, которая находилась рядом, внимательно следила за каждым его движением, но тут же расслабилась, стоило только парню перешагнуть невидимую черту. Он вошел на арену. Дальше его перехватил младший слуга и попросил следовать за ним, чтобы показать, где находится его комната. Шагая извилистыми и запутанными коридорами, он повел Айдена на верхний этаж здания арены. В той комнате парню предстояло жить все то время, пока он будет участвовать в турнире. Комната, к слову, оказалась удивительно маленькой. Даже когда он жил в Тулау, там было больше места. Тут в комнату кое-как вместилась одна односпальная кровать, а также небольшая полка для личных вещей аккуратно над изголовьем, видимо, для тех, у кого не было своих колец с карманным пространством. Слуга же предупредил о том, что начало испытания запланировано в полдень, сразу после того, как закончится церемониальное бракосочетание принцессы и сына префекта. Опаздывать на него не рекомендуется, поскольку неявка на арену означает автоматическое исключение из турнира. После этого слуга поклонился и покинул его. К сожалению, лидер так и не смог нормально разузнать о том, что же за испытание планировали провести распорядители арены. Никакие связи тут ему не помогли, как, впрочем, не помогли они и другим, в том числе и старейшинам, так беспокоящимся о своих подопечных. Сидеть в комнате, которая больше напоминала клетку, откровенно не хотелось, так что Айден направился к ближайшей площадке для медитации. Правда, перед этим не устоял и заглянул на трибуны для зрителей. Благо, проход туда был пока открыт. Сейчас на арене не было зрителей, а многочисленные слуги занимались уборкой и подготовкой к предстоящему турниру.